Глава 18. Все вокруг просто кричало о том, что я застрял в каком-то дурацком телешоу. С момента моего сражения с боссом огненного храма до этого мгновения все идет наперекосяк. Я прошел внутрь квартиры, осмотрелся. Привычная мне отделка, заглубленный столик в дальнем углу, лестница наверх к каморке с двуспальной кроватью. Кухонная зона и барная стойка, отделяющая комнату от кухни. Пооткрывал шкафы, заглянул в санузел, поднялся наверх. Вещей нет. Вообще ничего, что напоминало бы обо мне. К горлу подкатил ком. Я ощупал себя, решив было, что из морга просто так не выбираются. Умер, что ли? Ущипнув себя, я ощутил легкий дискомфорт. Вроде живой. Наконец, совладав с самим собой, я догадался, что обломок железки от двери, который я, как завороженный, тащил за собой через весь город и не выпустил даже тут, можно уже было бы и отложить. Теперь понятно, отчего на меня так народ на улицах косился. Явно не из-за моего модного прикида. С шумом рухнув на диван у стола, я стал настраивать ИИ-ядро. Хотя бы новости узнаю. Да и в целом, мне было жутко и неприятно находиться в такой тишине. Активировав синхронизацию с умными системами дома, я оставил ядро на площадке для подключения. А сам подошел к окну, чтобы его отворить. Пока идет настройка, смогу немного подумать. Что я имею? Кратковременную потерю памяти. Интерфейс из арка в реальности. Неестественно сильное и ловкое тело. Мое пробуждение в морге. Я сжал кулак. Костяшки моментально побелели. Кожа натянулась, грозясь затрещать и порваться от внезапного напряжения. Разжав его, я взглядом скользнул к панелям быстрого доступа и иконкам интерфейса. Вновь взглянул на свои параметры. 96 единиц силы. Могут ли они как-то влиять на меня здесь? Я явно не был особо спортивным, особенно валяясь по 10 и больше часов в кресле для погружения. А сейчас, стоя у окна, я ощущал, как бурлящая энергия вокруг меня ищет выход. Ловкость, интеллект, выносливость — все параметры высоки. Больше, чем было, когда я входил в подземелье. Гораздо. Плюс совершенно неизвестный мне параметр удача, о существовании которого в игре я даже не подозревал. Взгляд медленно плыл сверху вниз, изучая параметры, навыки и умения. Большую часть из этих способностей я не имел. А сейчас они числились в моем интерфейсе. «Добро пожаловать домой, Майкл Ли!» — услышал я из динамиков по периметру квартиры. Ядро настроилось и ожило. «И тебе привет!» — отвлекся от интерфейса я и ответил. «Выставь параметры безопасности на «спрашивать», а также включи интровидение». «Понял. Сделаю!» — регистрирует мою просьбу ядро. По умолчанию, без настроек персонализации, ядро отвечает о себе в мужском роде. Над входом в квартиру моргнул диод, заблокировав дверь. Система будет отслеживать все попытки попасть внутрь и уточнять у меня, как поступать. Это базовая настройка, ею пользуются почти все. Удобно, ведь гостя можно впустить голосовой командой, а можно и не впустить. «А еще проверь мой персональный баланс, Юдди. Отдаю ей еще одно распоряжение, ведь мне не давала покоя мысль, что с моего идентификатора прошел платеж за аренду». «Конечно. Ваш баланс — 492 357 Юдди». «Сколько?» — завопил я, опешив. «492 тысячи». Попытался выполнить команду ИИ, вновь начав озвучивать баланс. Но я его прервал. «Я понял. Но почему так много?» Моему удивлению не было предела, ведь я был фактически на мели. «Последнее поступление на ваш баланс произошло от компании «Экспериментальная лаборатория» 2 месяца назад. Детали платежа скрыты. Не могу ответить». Я сглотнул. «Мне ни о чем не говорило название этой компании. Я понятия не имел, откуда такая баснословная сумма деньжищ. А также, чем занимался Майкл до потери памяти». Но неуловимый флёр грядущих проблем засел крепко. Дёргает за нервы. Приняв единственно верное решение, не беспокоиться о том, что мне не подвластно, я включил на фон новостную сводку и совершил ряд покупок. Раз уж в деньгах я не стеснён, решил разом оформить себе комфортное проживание. Одежда, коммуникатор, продукты в холодильник, предметы быта. Все-таки начать проживание тут придется почти с нуля. Больше всего я, конечно, ждал ком. Активирую его, свяжу с ядром ИИ и смогу связаться с друзьями. А пока ждал дрон-доставщик из магазина электроники, продолжил изучать интерфейс. Некоторые выводы напрашивались сами собой. Некоторые даже в самых смелых мыслях звучали как бред. Но единственным умозаключением, что адекватно натягивалось на действительность, было то, что я потерял память. То есть продолжал жить, что-то делать, развивать персонажа в арке. Отсюда и разница в характеристиках и навыках. Это также объясняло и то, что я вижу свой интерфейс. Наверняка пропустил какую-то новенькую аугментацию на рынке, которая это позволяет. Вот и дырка в груди объяснена. Единственное, что я не очень понимаю, так это в какой момент все пошло не так. Когда я победил босса и вышел, вот там обрыв, не знаю. С уверенностью могу сказать лишь то, что мне очень нужно с кем-то это обсудить. Прошло уже 2 суток с момента, как развернулось сражение кибербезумцев на улицах Нью-Шиота. Слышу я бубнеж телерепортера. С тех пор ситуация не повторялась, за что отдельно хотелось бы поблагодарить нашего губернатора, который воспринял проблему остро и подошел к ее решению, хотя и радикально, но очень ответственно. Сейчас, по прогнозам полиции, риск повторения таких массированных разрушений сведен к минимуму. Я навострил уши. Переключил взгляд с интерфейса на видеоряд. Напоминаю, если вы стали свидетелем странного поведения, просьба сообщать об этом по номеру 3-1-0-3-1 и код департамента Нью-Шиота по чрезвычайным ситуациям. Спасибо. Я не мог оторвать от картинки взгляда. Было видно, что это запись с дрона. В клубах пыли и дыма, в огне внизу, перемещаются 2 фигуры. Идет битва, это ясно, но выглядит она, как в дерьмовом экшн-фильме, где компьютерщики перестарались со спецэффектами. И вмиг, когда камера, зафиксировавшая эти события, четко ловит одного из кибербезумцев, я узнаю в нем себя. Душа ушла в пятки. А следом я потерял сознание. Осознать свою собственную смерть нелегко. Не уверен, что кому-то вообще это удавалось в истории человечества. Увидеть, как тебе разносят в крошку череп, а после сидеть и, как ни в чем не бывало, смотреть на это в записи. В мой разум потоком хлынуло все то, что я забыл. Вообще все. Та битва в огненном храме завершилась не так, как я это увидел в новой итерации. Я погиб, оставив своего старого персонажа, но стал топ-игроком, заслужив достижение за одиночное прохождение подземелья. Первый в мире, кому это удалось. Как и ожидалось, я вернулся в действительность свободным от ассасина. Но долго ждать не стал, пересоздал персонажа в надежде быстро наверстать уровни и упущенный прогресс. Мною двигало желание продолжать зарабатывать, чтобы не сидеть впроголодь. Тогда же я и обрел интерфейс. Он стал частью меня здесь, в реальности. Наградой за достижение стал входной билет на гонку за Абсолют. И для этого претендента нужно было вознаградить и подарить стимул. В моем случае этим стимулом стал осколок стихии ветра. Но эта награда, потеряв связь с игрой, была выдана мне здесь, и я стал частью игрового мира, продолжая жить и существовать в реальности. Разделился на два слоя пространства, если так можно выразиться. Я это осознавал, как будто уже тысячу раз раньше обдумал природу происходящего. И сейчас эти знания потоком лились мне в голову, мучительно ввинчиваясь и заполняя опустевшие ранее нейронные связи. Было много событий у прошлого меня. Борьба не на жизнь, а на смерть с ублюдками из сборщиков. Смерть Марины, плен Юли и Ильи. Нападение на первую базу еще не ставших странниками людей. Смерть Виктора. Покупка горного комплекса, задуманное предательство Киры, сотрудничество с Полоцким и молчаливое наблюдение за процессом со стороны Хаула. Мои потуги собрать осколки, выбраться наверх и выжить. Погибнув от рук приспешницы Хаула, я осознал, какую услугу мне оказали. Она очистила меня от пагубного влияния Аркданса, которое влияло на меня. Когда меня накачали сверх меры, чтобы я проник за пелену жизни и смерти и спас Юлю, я начал меняться. Стал более злым, скрытным, расчетливым. Потерял себя, поддавшись влиянию смертельно опасного вещества. Мое кратковременное отключение отозвалось болью в затылке, которым я приложился об пол. Я получил ответы на почти все вопросы, но те, что появились сейчас, тяготели сильнее, чем все прочее. Я поднялся, отреагировал на непрекращающийся писк с балкона и забрал покупки у дрона-курьера. И сел думать. Вспомнив все, я тут же решил для себя две вещи. Первое — это тест текущего положения. Какие силы мне доступны? Полученные игровым путем навыки никуда не делись и работали штатно, я в этом убедился, применив парочку навыков. Инвентарь также работал, позволяя мне материализовывать на реальном плане предметы из игры. Но вот способности, даруемые связанной душой, на панели быстрого доступа были обесцвечены, а на попытку их применить выскакивало уведомление. Системное уведомление: Аркданс в крови, остаточные 0%. Критически низкий уровень Аркданса. Доступ к способности «Связанная душа» приостановлен. Частью номер два станет звонок. Мне сложно представить, в каком состоянии сейчас находится моя команда. Я просто обязан сообщить о том, что я жив. Они наверняка мысленно меня похоронили. Держать их в неведении было бы жестоко. Однако этот звонок, вернее, желание его осуществить, шел вразрез с планом предыдущего Майкла. Он желал исчезнуть, чтобы создать для себя окно для маневра. Сделать так, чтобы ему не пришлось никого убивать. Ведь тот Майкл знал, что к нему домой нагрянет предатель, который постарается его ликвидировать. «Черт, Майкл! Перестань думать о себе в третьем лице, психопат долбанный!» Я отвлекся от размышлений, принял доставку продуктов. Получилось много пакетов, один из которых был полон пива. Не раздумывая, я открыл одну банку, ополовинил ее и отставил в сторону. Кира бы непременно попыталась исполнить план Сайна, сделать так, чтобы я окончательно слетел с катушек. Я был близок к этому, но чудом сумел избежать помешательства. Помог медиум. Я увидел то, что произойдет незадолго до отъезда из горного комплекса. Я бы убил ее, а Фес, ослепленный яростью, бросился бы в атаку на меня. В итоге группа перестала бы существовать в том виде, в каком существует сейчас. Мне Просто нужно было время, чтобы вывести Киру на чистую воду и сделать так, чтобы никто не погиб. Тем более от моей руки. Сейчас я, прокручивая в голове план себя предыдущего, размышлял над тем, какой же он ужасный и бесчеловечный. Можно было поступить иначе, дипломатически, а не подставляться, не играть с судьбами. Но что сделано, то сделано. Сыграю теми картами, что на руках. Кира, заблудшая девчонка, и ее надо спасти от влияния сраного говнюка по имени Сайн Леонхард. И это третий пункт моего плана. Нужно наведаться к подземному бункеру на свалке. Все остальное подождет. Мне стало дурно от того, скольких людей мне пришлось убить. Не успокаивало даже то, что они по большей части этого заслуживали. Но кто я такой, чтобы судить других? Переварив это и допив банку, я отправился в душ, чтобы смыть с себя последствия лазания с голой жопой по грязному крематорию. Шмотки, доставшиеся мне как трофей из морга, я утилизировал в мусоропровод. Приоделся в более привычную одежду, полученную из очередной доставки. И, наконец, собравшись с мыслями, я по памяти набрал номер. «Да». Слышу я тяжелый, усталый голос с другого конца провода. «Илья?» — переспрашиваю я, едва узнавая собственного друга. «Кто говорит?» Не отвечает он мне, но его манеру я узнаю. «Это точно он. Это Майкл. Не придумал я ничего эпичнее для внезапного воскрешения. Сейчас точно не до шуток. Ты сейчас один?» «Пошел нахер, ублюдок! Откуда ты взял мой номер? Что за приколы? Ты кто такой вообще?» С той стороны я услышал грязную ругань, гнев Ильи. На мой вопрос он не ответил. «Брат, это я, Майкл. Я выжил». Попытался я убедить друга. «Ты должен меня выслушать и сделать это так, чтобы никто, а особенно Кира, не узнали об этом звонке». «Что, что? Ты...» Я слышу растерянность, подступающую панику. «Помолчи пока и сделай, как я говорю. Когда останешься один, перезвони на этот номер». Долго мне ждать не пришлось. Я едва успел встать с дивана и дойти до холодильника. На экране кома высветился номер, и трубку я снял. «Так, мать твою, объясни еще раз, кто ты такой и откуда тебе все это известно?» Не стал он уточнять, что известно, и голос его вновь был полон злобы. «Не поверил». Я же, прежде чем ответить, переключил звонок на видеоформат. С той стороны изменение было принято, и передо мной предстало усталое, изрезанное морщинами лицо еще совсем недавно, молодого и пышущего здоровьем друга. Прошло-то всего несколько месяцев, и это он так изменился? Меня он тоже увидел, и на его лице заиграли разные эмоции. От шока до недоверия. В современности нетрудно подделать и видеопоток, так что я его понимал. «Это Майкл». Вновь сказал я, наблюдая, как бегают по экрану глаза Ильи. «Докажи!» Отрезал он и осмотрелся по сторонам. Озирается. «Как?» — уточнил я, чтобы сыграть по его правилам. «Как хочешь, это твоя проблема. Или иди нахрен!» «Это ты вытащил нас с базы сборщиков, засунул наши тела в капсулы, в том числе и Марины. Рассказал я ему то, что, по моему мнению, никто другой знать не мог». «Херня! Не верю!» — ответил он, пристально за мной наблюдая. «Ладно, черт с тобой, золотая рыбка. Мой просчет». Я поднялся с дивана, вытянул руку с комом прямо, чтобы друг мог видеть как можно больше, и мысленной командой переместил из инвентаря один из клинков — умбру, которая мягко, прямо рукоятью, явилась в моей ладони. Вскоре после этого лезвие кинжала покрылось рвущимся в напряжении, контролируемым потоком ветра. Вихрь. Его он должен узнать. чем мы ужинали сразу после твоего позорного поражения в подземелье огненного храма. Мое представление не возымело эффекта. Вдруг он задает вопрос, и в его глазах плещется надежда, что я дам верный на него ответ. Это, по его мнению, могли знать только мы двое. Грузинское блюдо. Сациви. Из комбайна, конечно же. Я ведь был нищий. Он помолчал, переваривая. Я же наблюдал за его реакцией. Она была сдержанной, но было видно, что ему приходится прилагать усилия, чтобы не взорваться. Наверняка он хотел сказать мне пару ласковых. «Зачем ты позвонил? Как ты выжил?» Быстро дуплетом задал он два вопроса. «Послушай и не перебивай». Я рассказал ему, как именно очнулся в морге, как я ничего не понимал, как ко мне вернулась память и как я жалею, что был редкостным говнюком. Оправдываться аргданцам не стал. Рассказал ему о системном сбое, который положил начало всей этой истории. Рассказал ему о своих предыдущих планах и Кире. «Теперь я понял, почему ты попросил никому ничего не говорить», — сказал друг. А его глаза заблестели от экрана кома. «Ну, хотя бы Юльке могу? Она же...» «Я доверяю тебе, друг, и ей, и нашей команде. Только прошу, сделай так, чтобы мой план по спасению Киры не вскрылся раньше времени». «Понял, сделаю. Ты когда планируешь вернуться?» «Скоро. Разделаюсь тут с делами и приеду. У вас какие новости?» «Ну, если опустить то, что все в очень подавленном состоянии, у нас всего два происшествия. Уехал доктор Юрий и его подопечный, а также мы потеряли связь с Леоном. Он давно должен был приехать». Щелкнул я языком. «С этим тоже попробую разобраться. Как мне с Кирой поступать?» Позволь ей чувствовать, что ничего не происходит. Когда я разберусь с нависшей над нами угрозой, Кира потеряет свою цель, и смысл миссии будет тоже утрачен. «Шухер, бро! Не пропадай!» — резко говорит он, и вызов обрывается. Мне стало гораздо легче на душе. Как будто то, что я оставил всех в неведении, тяготило даже предыдущего меня, посеяв в душе гадостное чувство. Теперь, когда о том, что я выжил, станет известно части моей команды, план придется слегка переработать и действовать быстро. И надо бы вписать в план поиски способа связаться с Леоном. Да и разузнать об этом лучше бы пораньше. Сбор занял у меня несколько минут. Через новообретенный коммуникатор я запросил подачу Димейна и еще через 5 минут стоял на улице у парадной, вдыхая прохладный воздух. «Я еду, Хаул. Скоро поболтаем», —